Чудесное насыщение народа пятью хлебами. Вскоре после смерти Иоанна Крестителя Иисус Христос вместе с учениками отправился на другую сторону озера. Народ пешком бежал за ним по берегу. Когда лодка остановилась на берегу, уже собралось множество народа. Иисус Христос, видя множество людей, жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Он вышел на берег и много и долго беседовал с народом о Царстве Небесном и исцелял много больных. Народ с таким усердием слушал его, что не замечал, как проходило время. Наконец день стал клониться к вечеру. Ученики подошли к Иисусу Христу и сказали: «Место здесь пустынное, а время позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в ближайшее селение купить себе хлеба, потому что им нечего есть». Но Господь ответил ученикам: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Апостол Филипп сказал ему: «Им и на 200 динариев мало будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Иисус же сказал: «Сколько у вас хлеба? Пойдите посмотрите». Когда они узнали, апостол Андрей сказал: «Здесь есть у одного мальчика 5 ячменных хлебов и 2 рыбы. Но что это для такого множества народа?» Тогда Иисус Христос сказал: «Принесите их мне сюда», и повелел ученикам рассадить народ рядами по 100 и по 50 человек. Потом Иисус Христос взял 5 хлебов и 2 рыбы, и, посмотрев на небо, благословил их, разломил и дал ученикам, а ученики раздавали народу. Все ели и насытились. Когда же все насытились, Иисус Христос сказал ученикам Своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Ученики пошли, собрали и наполнили оставшимися кусками 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, не считая женщин и детей. В другой раз Господь 7 хлебами и немногими рыбами насытил 4000 человек, также не считая женщин и детей.